Глава 123. Приглашение церкви. Шел уже четвертый день с того момента, как Роланд захватил замок. Сегодня он приказал собрать в большом зале всех знатных людей с ближайших земель. Несмотря на то, что большинство людей были уже в курсе, Роланд все равно считал, что ему следует лично сообщить всем, что теперь на западных территориях новый правитель. После того, как он объявил о своем намерении вернуться назад в городок Пограничный и оставить старшего сына семьи Ханисакл управлять крепостью свое отсутствие, толпа вдруг взорвалась обсуждениями. Конечно, никто не осмеливался подняться и протестовать. В конце концов, голова покойного герцога все еще висела над главными воротами города. Также люди знали, что король Тимоти понес огромные потери в бою и сейчас не сможет выслать армию в крепость Длинной Песни. Более того, всех рыцарей, служащих семье Ханисакл, уже выкупили, а за других принц выкупа пока не получил. Так что вполне мог забрать этих рыцарей, так же, как и наемников, с собой в городок Пограничный. Роланд планировал, что отправит всех наемников на работу в шахты, чтобы они смогли выкупить свою свободу. Рыцарям же можно было предложить другую работу. Они, по крайней мере, были все до единого грамотными, поэтому их вполне можно было использовать в качестве учителей. Естественно, эти рыцари до конца своей жизни больше не будут иметь права брать в руки оружие. Если все провернуть именно так, то у семьи Ханисакл будет достаточно войск, чтобы обороняться от натиска остальных четырех знатных семей, да и на защиту крепости люди останутся. А что касается тайных внутренних крепостных сговоров, об этой проблеме должен позаботиться Петров. За последние несколько дней Роланд отправил в городок Пограничный несколько взбунтовавшихся жителей, которые перед зимой сбежали в крепость Длинной Песни. Некоторые из них погибли здесь от холода и голода. Оставшиеся в живых, включая бывшего финансового министра Феррера, предстанут перед судом в городке Пограничный. Единственное, о чем сожалел Роланд, было то, что он главный злодей. Ответственный за поджог его припасов, граф Минди был уже убит на поле боя. Сегодня движение между городком Пограничной и крепостью Длинной Песни было, наконец, полностью восстановлено. Это означало, что к концу следующей недели по реке отправится множество кораблей, которые доставят в городок нужные Роланду товары. Принц прикинул, что ближайшее время баров будет очень занят. Ему выделили достаточное количество оставшихся после герцога золотых роялов, и теперь баров должен был обеспечить жилье для множества будущих иммигрантов. К тому же принц еще не знал, построил ли Карл достаточно деревянных домов или еще не успел. Обдумывая эту проблему, Роланд очень сильно хотел все бросить и отправиться назад в городок. Ведь ему же еще предстоял запуск огромной фермерской компании. После того, как слуги организовали крепостной знати ланч, Роланд собирался было поспать, но вдруг его стража объявила о нежданном и особом госте. К Роланду заявился сам первосвященник крепости Длинной Песни. Когда Роланд об этом услышал, из него вдруг улетучился весь сон. Крепость Длинной Песни довольно сильно отличалась от городка Пограничной. Здесь церковь давным-давно имела большое влияние. Мало того, здесь не только было здание церкви, но еще и замечательный и назначенный первосвященник. Собственно, это и было одной из тех причин, которые заставили принца сделать выбор в пользу возвращения в городок Пограничный. Слишком уж сильное влияние имела церковь на здешних жителей, так что тем запросто могли шпионить в ее пользу. Здесь было гораздо сложнее изменить мнение жителей относительно ведьм, и подвергать своих ведьм риску Роланд не хотел. Для начала нужно устранить отсюда церковь, а потом вводить какие-то реформы относительно ведьм. Для церкви не было чем-то необычным обращать внимание на смену правителя крепости, поэтому Роланд на самом деле давно уже ждал, пока к нему заявится ее представитель. Но он не ожидал, что пошлют они самого первосвященника, так как его статус относительно других служителей был гораздо выше. Первосвященник принадлежал группе самых могущественных людей в крепости. Его зона влияния практически была такой же, как и у герцога. Роланд подумал и решил встретить гостя в главном холле. На первый взгляд первосвященнику Тайла было около 40 лет, и он был одет в типичные для церковных служителей одежды. Под голубой рясой у него виднелась белая туника, что придавало священнику почти аристократический вид. Если бы Роланд не был членом королевской семьи и не водился с ведьмами, то вполне мог бы считать, что разговор с таким человеком – это великая честь. Естественно, что собой у первосвященника был качественный камень воздаяния. Поэтому еще до встречи с ним Роланд приказал Найтингейл держаться подальше от него, чтобы не допустить неприятных инцидентов. После того, как Тайла поприветствовал принца, Роланд жестом указал ему на стул и приказал принести чай. Неважно, как на самом деле Роланд относился к священнику, демонстрировать он должен был только дружелюбие. «Ваше королевское высочество, я здесь как представитель нового святого города», — с улыбкой произнес Тайла. «Теперь вы настоящий правитель западных земель. Да пусть Бог благословит вас». «Спасибо, расслабленно», — поблагодарил его Роланд. «Кажется, вам совсем без разницы, что я избавился от герцога Райана и захватил его крепость». «Мы редко вмешиваемся в мирские конфликты. Нужен хороший правитель, чтобы и люди жили хорошо. Церкви неважно, в какой семье он родился, в простой или королевской. Если честно, то я даже думаю, что у церкви по этому поводу меньше всего предрассудков. В конце концов, я всего лишь сын фермера, но, как видите, стал первосвященником». Тайл улыбнулся. «Простите, милорд, но я ни за что не поверю, что фермер сможет стать герцогом. Я ведь прав?» «Ну, если фермер поднимет восстание и победит королевскую семью, то он и королем может стать», — подумал Роланд. Но вслух сказал совсем другое. «Зачем тогда вы сегодня пришли? Просто передать благословение?» «Нет, благословение было только частью того, ради чего я пришел. Я хочу предложить вам сотрудничество». «Сотрудничество? Какое еще сотрудничество?» «Мы сможем обеспечить вас нужными вам ресурсами для расширения ваших территорий или усиления вашей армии». «Погодите-ка», — нахмурился принц. «Вы же только что сказали, что церковь редко вмешивается в мирские дела». «Редко не значит никогда», — заявил первосвященник. «Я сказал лишь о том, что пока здешние люди живут мирно и благополучно, мы влезать не станем». «Но вот грызня вашего брата Тимоти с вашей сестрой Гарсией уже давно не тайна. Из-за нее на юге сейчас царит разруха и нищета. Поначалу мы думали, что Тимоти станет мудрым и уважаемым королем. Но теперь очевидно, что он на эту роль не годится. А вот вы годитесь». Роланд молча задумался. «Кажется, церковь в самом деле хочет, чтобы именно я взошел на трон. Ну и почему?» Он не заметил, как произнес последнее предложение вслух, пока первосвященник не стал на него отвечать. «Вы повели жителей городка пограничный и дали отпор демоническим тварям, и смогли продержаться в городе всю суровую зиму. Это доказывает вашу храбрость и умение. То потому количество еды, что вы заказали в Уиллу, можно понять, что умереть от голода вы своим горожанам не позволите. Получается, вы добры. Это как раз три черты, которые должен иметь каждый знатный человек. К тому же вы еще и королевской крови. Вот все причины, почему мы выбрали именно вас». Роланд не поверил ни единому слову первосвященника, но сказанное, по крайней мере, подтвердило одно. Несмотря на то, что городок пограничный стоял совсем на отшибе страны и зимой был чем-то вроде независимого городка, церковь с него все же глаз не спускала. «Ну и как вы можете помочь? Неужели вы выделите мне армию судей?» «Несмотря на то, что мы хотим прекратить войны на юге как можно скорее, но если мы отправим туда армию судей для подавления войн, то заработает нить негодования знати, поэтому помогать можем только материально». Первосвященник достал из кармана две таблетки, черную и красную. На обеих был вытравлен знак святого города. Вот наш эквивалент вашим снадобьям, которые производят алхимики. Красная таблетка на время сделает ваших воинов сильнее, а черная может подавлять боль и холод, чем увеличит их выносливость в несколько раз. С этими таблетками ваша армия может стать непобедимой. Церковь возьмет с вас за них только чистую стоимость материалов. На момент он замолчал. «Один золотой роял — это две таблетки. Я даю вам бесплатно, так как того, что я готов сотрудничать, и мое заявление — правда». «А на какую выгоду вы надеетесь? Вы хотите распространить влияние церкви и повсюду понастроить много новых храмов?» «Конечно, мы будем очень рады такому развитию событий. Но наша главная цель — это окончание войны. Пока люди будут жить в мире, они сами будут приходить под крыло Господа». Ролан протянул руку и взял предложенные таблетки. «Звучит замечательно. Впрочем, на данный момент я не заинтересован в том, чтобы с боем отбирать у Тимати корону Грейкасла. Они оба, Тимати и Гарсия, мои родные, так что я не хочу причинять им вреда». «Я понимаю вашу точку зрения», — спокойно улыбнулся первосвященник. «Но иногда даже семейные узы не могут остановить желание обладать властью, особенно в том случае, когда человек лишь ступенька для восхождения на трон другого. Эти таблетки только начало. У нас, в общем-то, хватает возможности помочь вам по-разному. Если решитесь принять нашу помощь, то приходите в церковь и найдите меня». Договорив, он встал и поклонился. «Я полностью ознакомил вас с желаниями церкви. Пусть Господь благословит вас, ваше королевское высочество». Глава 124. Возвращение в городок пограничный. «Я никогда раньше не видела, чтобы вы так много врали», — заявила Натингейл, показавшись из своего тумана сразу же, как Тайла ушел. «А что насчет первосвященника церкви?» — поинтересовался принц. «Смогла определить, говорит ли он правду?» «Нет, мой дар был заблокирован его камнем воздаяния. Я чувствовала только огромное облако тьмы там, где он стоял». К несчастью, Роланд не мог обращаться с первосвященником так, как он делал по отношению к простой знати. Он положил на стол подаренные ему таблетки и спросил: «Скажи, пожалуйста, эти таблетки и в самом деле такие чудодейственные?» «Увеличить сопротивляемость боли можно было и с помощью морфина. А что касается физической силы, наверное, таблетки каким-то образом увеличивали способность тела вырабатывать адреналин». «Но как церкви удалось изготовить эти вещества и поместить их в таблетки? Если бы церковь была настолько технически развита, то она давно бы уже завоевала весь мир». «Погодите-ка». Рон вдруг застыл от осознания. «А не могли ли они сделать это с помощью магии? Ты же видишь потоки магии, не так ли?» Он вдруг взглянул на Найтингейл. «Ты видишь в этих двух таблетках хоть какие-то следы магии?» Найтингейл положила таблетки к себе на ладонь и внимательно на них уставилась, но потом вернулась их назад и сказала: «Магии тут не видно, но мне кажется, что они чем-то напоминают камень воздаяния». «Камень воздаяния?» Роланд вообще ничего не понял. «Ага», — кивнула ведьма. «Вы же были в моем туманном мире. Он черно-белый, и простая чернота очень отличается от черноты, вызванной камнями воздаяния. Я чувствую, что от камней исходит какая-то пустота, словно он пытается поглотить все вокруг себя. Я не знаю, как это описать. Что-то вроде черной дыры, или как будто там вообще ничего нет». «Небытье?» «Да, именно. Острое чувство небытия». Ведьма кивнула. «Вот и от этих двух таблеток у меня такое же чувство, но оно не такое сильное. А еще оно не круглое и какое-то странное, словно волокнистое. А это небытие может повлиять на твой дар». Найтингейл еще раз взяла таблетки, внезапно исчезла вместе с ними в тумане, но сразу же появилась вновь. «Кажется, они никак не влияют на магию. Думаю, лучше взять кого-нибудь приговоренного к смерти и на нем опробовать эти таблетки». Роланд аккуратно завернул таблетки в бумажку, а затем положил их в карман. «Никогда бы не подумала, что церковь так хорошо к вам относится». Усевшись рядом с принцем, подавленно заявила Найтингейл. Я уверен, что если бы он не носил свой камень воздаяния, то ты бы почувствовала, что 9 из 10 его предложений — это ложь. С презрением заявил Роланд. В конце концов, тут главное вот что. То, что предлагает церковь, никак не сходится с тем, что она за это хочет. Почему? Ну вот смотри, они хотят больше храмов, больше верующих, принца или короля, который завоевывает власть только с помощью церкви, и поэтому должен вести религиозную пропаганду. В стране со стабильной политической ситуацией легче всего обращать людей в свою веру. Если случится война, то церковники и те, кто живут в монастырях, будут объявлены дезертирами, и знать попытается обобрать их всех до нитки. А не могли ли вы им понравиться просто за то, что можете обеспечить их людям мирную жизнь? «Я так не думаю», — покачал головой принц. «Стабильность достигается с помощью единства и равновесия. Даже если король не будет воевать только потому, что ему захочется каких-либо удовольствий, то людям в его стране все равно станут жить лучше, чем те, кто живет в воочию стране». В воюющей стране. Было бы неудивительно, если бы церковь решила поддержать моего брата Тимоти. Впрочем, неудивительно было бы и то, если бы они решили пойти за Гарсией. Но вот что странно. Они пришли ко мне и предложили свое сотрудничество. Особенно после того, как Гарсия выиграла бой против Тимоти. Если бы сейчас церковь предложила свою помощь Гарсии, то, боюсь, меньше чем через 6 месяцев вся восточная территория королевства была бы под управлением королевы Клир Уотер, и мне бы пришлось иметь дело с огромной вражеской мощью. Они решили поддержать не самого сильного, а самого, по их мнению, внушающего кандидата. Эта ситуация может принести церкви много пользы. Представим, что я принял их предложение. И вот, без того, сложная ситуация с двумя правителями в этой стране становится еще более хаотичной. Трехсторонняя война выльется в упадок рождаемости, быстрое обнищание. И пока война будет длиться по всей территории страны, окончить ее будет не так-то просто. Какой от этого церкви прок? Можно и не говорить, что они не смогут заполучить новых верующих. Можно даже предположить, что все выстроенные церковью в городах храмы снесут подчистую. Кажется, вы не до конца понимаете ход мыслей знати. Они постоянно все искажают и выворачивают. Ну, рассмеялся Роланд, я же все-таки не знать. Найтингейл нахмурилась, пристально уставилась на принца. «Интересно, каким образом сказанное это чистая правда?» 3 дня спустя Роланд, наконец, полностью выгреб из замка и библиотеки все ценности, и теперь собирался отправиться назад в городок пограничный по реке. Обстановка по берегам реки Чешуй за последние несколько дней изменилась. На территориях около городка, который Анна очистила огнем, копошилось множество людей. По их одежде можно было предположить, что они были первыми пригнанными в городок пограничный крепостными. На территории около непроходимых гор выросло множество простых деревянных домов. Заметив в домах кое-какие движения, Роланд пришел к выводу, что там уже поселились семьи его новых крепостных. Эти люди поколениями были прикованы к одной и той же земле, их дети уже рождались со статусом крепостных, поэтому у них не было никакой надежды на то, что когда-нибудь они станут жить не так однообразно и бедно. Их мотивацией для возделывания земель было не искреннее желание, а страх наказания. В результате продуктивность их труда была просто-напросто смехотворной. Рабство было, без сомнения, одним из главных врагов индустриального развития, и поэтому его нужно было отменить. Впрочем, Роланд не собирался вот так вот просто освобождать всех рабочих. Он хотел предложить им выход, чтобы они увидели надежду в том, что смогут заработать свою свободу. Даже если для этого мира такого вот добрый мастер, который обещает своим рабам свободу за хорошую работу. Будет удивительной новостью. Роланд не думал, что слухи об этом наделают большой беды. Остальная знать, скорее всего, решит, что Роланд просто-напросто очень добрый, вот и все. Роланду всего лишь нужно подождать некоторое время, затем он полностью устранит рабство, причем тогда особо сопротивляться-то никто и не будет. Зона возле пирса была усеяна торговыми судами. Было очевидно, что такой маленький пирс не может справиться с нагрузкой. К счастью, маленький город был построен по другой технологии, поэтому ему для швартовки не нужен был док. Немного подумав, Роланд решил, что в ближайшее время следует заняться усовершенствованием здешнего порта. Когда он, наконец, вернулся в свой замок, то даже отдыхать не стал. Вместо этого Роланд сразу же отправился в свой кабинет и позвал туда Барова, чтобы тот доложил о том, что происходило в городке пограничной за время отсутствия Роланда. Помощник министра уже давно приготовил отчет, так что сейчас ему только лишь оставалось вынуть из кармана свиток и развернув его на длинном деревянном столе. «Ваше королевское высочество, количество материалов, которые вы сюда отправили, меня напугало». Баров слегка улыбнулся, что с головой выдавало его истинные мысли. 12 моих помощников целую ночь считали роялы, которых, кстати, оказалось больше 400 тысяч золотых. Это равняется годовому доходу некоторых из больших городов. «Наверное, герцог собирал эти деньги на протяжении 20 лет, или даже больше», — подумал Роланд. «И большинство из них однозначно наворованы или заработаны нечестным способом. Нужно накупить на них еды, стали и вложиться в мои машины как можно быстрее. А драгоценные камни, какова примерная цена камней и изделий ручной работы?» Я еще точно не подсчитал, но примерной стоимости будет около 10 тысяч золотых роялов. Но если бы мы выставили их на аукцион где-нибудь в столице, то заработали бы намного больше. Но сейчас они все лежат в подвалах вашего замка. Баров на секунду остановился. Кстати, наших уже имеющихся комнат для хранения еды не хватает. Так что я предлагаю вам увеличить территорию замка и построить на ней новое хранилище, причем не только для еды. Глава 125. Городское развитие. «Что ты мне можешь сказать про людей, которые они отправили?» — поинтересовался Роланд. «Точно. Взгляните, пожалуйста». Помощник министра ткнул пальцем вниз пергамента. «Уже сейчас в городок прибыло около 1100 человек, и большинство из них принадлежит к крепостному сословию. Согласно вашему приказу, их всех разместили вне пределов города. 35 ремесленников отдали под управление Карла и поселили в домах в районе новой цивилизации». Бару с трудом удалось выговорить непривычные слова. «Но, ваше высочество, так и должно быть. Вроде вы говорили, что тот район предназначен для проживания в нем ведьм. Людям, которых я отправлял разносить слухи о безопасном городе для ведьм, еще не вернулись. Да и прогресс у них идет намного медленнее, чем я предполагал. Так что мы вполне можем отдать несколько домов семьям ремесленников. Если что, потом просто построим новые». Роланд надеялся отремонтировать весь городок и со временем заменить там все деревянные и глиняные дома на кирпичные, при этом организовав широкие улицы. Ему не нравилось, что сейчас в городе существовали улицы настолько узкие, что там едва могут разминуться два человека. «Понятно», — кивнув Баров. «Ваше высочество, я слышал, что сюда вроде уже гонят много коров и овец». «Ага, это правда. Но они дойдут не сегодня. Я специально сделал так, что пастухи пригонят сюда скот только через несколько дней. Их мы отправим на луга между западными стенами города, лесом и горами. Ту зону вполне можно превратить в пастбище». «Нам нужно разобрать разрушенную и восстановленную часть стены, чтобы сделать там ворота. В конце концов, стена нужна только во время демонических месяцев». А теперь у Роланда наконец-то было достаточно людей и денег, чтобы проскользнуть через бутылочное горлышко и дальше развивая город, прибегнуть к еще большему количеству своих знаний. Он позвал одного из стражников к себе в кабинет и приказал: «Иди, найди Карла. Скажи ему, чтобы пришел ко мне в главный кабинет. Думаю, Карл сейчас либо в шахте, либо на новой территории за городом». Через полчаса Карл вошел в кабинет и поклонился Роланду. «Ваше высочество». Роланд впервые увидел каменщика около 6 месяцев назад, и как только он его нанял, Карл мигом превратился в самого занятого мастера в городе. Сначала он должен был наблюдать за строительством городских стен, потом занялся домами и в новом районе, и временными деревянными лачугами для новых жителей городка Пограничный. Ему было всего 35 лет, но его волосы уже слегка были тронуты сединой, а кожа потемнела от постоянного пребывания на солнце. Но тот огонь, который Роланд заметил в Карле при первой встрече, до сих пор горел в глазах мужчины, но теперь он стал еще жарче. Видимо, правду говорили про то, что новая обстановка может изменить человека. Еще только 6 месяцев назад Карл аккуратно старался сделать вид, что его нет в комнате, чтобы не навлечь на себя лишних проблем. Теперь же он, как опытный начальник, у которого в подчинении было множество людей, даже простыми жестами излучал дьявольскую уверенность в себе и силу. Роланд ценил в нем то, что Карл всегда был готов прислушиваться к другим людям. Принц широко улыбнулся в ответ и на приветствие. «Пожалуйста, сядь и взгляни-ка на это». Он протянул Карлу несколько набросков, которые нарисовал ранее. «Видишь ли, мне нужно, чтобы ты для меня построил кое-что еще». «Вот это здание похоже на склад. Думаю, если мы построим его на сваях, то обезопасим здание от наводнений». Карл скользнул взглядом по первому чертежу, а затем переключился на второй. Вглядевшись, он поинтересовался. «Должно быть, это печь?» «Да, мне нужны еще 5 таких рядом, с северной шахтой. В них будут жечь цемент и обжигать глиняные кирпичи. В общем, тебе сейчас нужно найти подходящее для строительства место, в которое можно будет легко доставить ресурсы. Только ищи место с запасом. Позже нам, возможно, потребуется построить еще больше печей». «Понял». Теперь Карл переключился на последний набросок и сразу же нахмурился. «Это канализация?» «Нет, тут же и крыши, и стены. А вот это выглядит как озеро. Ваше королевское высочество, я, кажется, вообще не понимаю, что вы от меня хотите». Роланд рассмеялся. «Это просто туалет. Он, кстати, твой самый приоритетный в постройке проект». «Туалет?» Карл нахмурился. «Ваше высочество, а где вы хотите их построить? У нас ведь в замке для этого есть комната с горшками, которые регулярно вычищают ваши слуги. А большинство городских жителей даже горшки не используют, они просто испражняются прямо во дворах своих домов. Да и новые крепостные, они делают еще проще, испражняются в реку, которая сразу же и уносит их отходы жизнедеятельности». «Так вот, что это было за запах, который я учуял сегодня на причале». Роланд затряс головой, пытаясь отогнать нехорошие мысли. «Ну, раз так, то нам нужно избавиться от этой плохой привычки как можно скорее». «Плохая привычка?» Карл, очевидно, не понимал, что принц имел в виду. «Да, для простолюдина, который привык мочиться где угодно, по первому зову будет очень сложно понять, что же такого хорошего в том, что можно ходить по городу и не бояться наступить на...» Мысленно хмыкнул Роланд. «Ладно, тебе остается только построить все согласно чертежам. Я уже набросал примерные размеры, так что тебе же работы меньше. Около деревянных лачуг нужно построить по крайней мере 4 туалета парами. Канава должна быть выстроена из кирпичей, а крыша и стены туалетов из дерева. Так сэкономим цемента». «Ваше высочество, построить туалеты бок о бок — это...» — медленно заговорил Карл. Он, очевидно, думал, что обсуждать такую грязную тему с принцем было проявлением неуважения к Роланду. «А что мы будем делать, если люди не захотят ими пользоваться?» «Я просто издам несколько приказов, которые они должны будут подчиниться. Просто построй туалеты, а остальное я сделаю сам». «Ну ладно, раз так...» — ответил Карл, качая головой. «Я хочу обсудить с вами кое-что еще, ваше королевское высочество». «Ну, говори». «Гильдию каменщиков распустили, так что без работы в столице осталось много моих коллег, которые хотят куда-нибудь оттуда переехать. Я бы хотел написать письма нескольким людям, которые знают, куда я уехал, и попробовать нанять их сюда, в городок пограничный. У них у всех разные специализации. Например, печи лучше всего строят леся. Но вот я не знаю, ваше высочество, это вообще не проблема», — мгновенно заявил Роланд. «Я найму всех каменщиков, которых ты убедишь сюда приехать, и заплатят им, соответственно, их опыту и умениям. Они могут работать с тобой в ратуше». «Спасибо за вашу щедрость», — Карл снова поклонился и вышел. Как только каменщик покинул кабинет, Роланд уселся и принялся записывать свой план по управлению крепостными и то, как он хотел упразднить арабский строй. Население городка было, стало расти с чудовищной скоростью, и спада пока не предвиделось. Но если население будет зависеть от импортируемой еды, то город станет голодать. Если вдруг случится какое-то бедствие, и торговые каналы перекроются, поэтому наряду с развитием индустрии нужно было приниматься и за развитие агрономии. Причем она имела даже больший приоритет. Городок должен выйти на самопропитание как можно быстрее. Принц думал, что так, что как только он восполнит, воплотит в жизнь свои идеи, то превратит крепостных в фермеров. Те станут сеять улучшенные лис семена, приобретая прибрежные зоны реки Чешуй, превратиться в поля золотой ржи. А что касается приоритета в постройке туалетов, это тоже напрямую касалось агрономии. У него было все: люди, семена, земля. Но не хватало еще одной вещи — удобрений. Роланд знал, что производство удобрений из-за человеческих и животных экскрементов было очень трудоемкой задачей. Нужно было регулярно вычищать выгребные ямы. Рассчитывать на человеческий навоз было, впрочем, не совсем удобно. Но на данный момент Роланд не имел никакого понятия, как же производить удобрения в большом количестве на заводе. Так что он был вынужден рассчитывать на так называемый органический натуральный ресурс. Впрочем, таким ресурсом в его прошлом мире пользовались довольно долгое время. Некоторые страны использовали его даже в 20 веке. Множество людей здесь ничего не знали об удобрениях, большинство из них считало экскременты чем-то грязным. Так что никто из них и не задумывался над тем, что кроме мерзкого запаха из экскрементов можно извлечь пользу. Для возделывания полей здешние фермеры использовали трехступенчатую систему. Весенний период, сева осенний и период отдыха. Это было сделано для того, чтобы не источить фертильность земель из-за постоянного использования. Глава 126. Пшеничное превращение. Трехступенчатая система использования почвы не доставляла деревням и маленьким городам никакого неудобства. А вот большие города с их вечным недостатком посевных земель очень от нее страдали. Город Сильвер, хребет павшего дракона и столица были большими городами, так что каждый год им приходилось дополнительно покупать зерно у других городов. Первым шагом при использовании удобрений был сбор отходов, и именно поэтому Роланд решил как можно быстрее построить общественные туалеты. С их помощью можно будет им остановить распространение заболеваний и улучшить условия проживания горожан. Решение было очень простым и предлагало много плюсов. Он надеялся, что туалет построят как раз к тому времени, когда в город доставят новых жителей. В следующую пару дней Роланд выберет группу опытных земледельцев, чтобы те обучали будущих фермеров, как использовать компост и обрабатывать пахотные земли. Конечно, для начала он обучит выбранную группу сам. Все равно земли еще расчищают, и потребуется примерно около недели только для того, чтобы привести их в пригодное для возделывания состояние. После того, как Роланд закончит записывать, он решил сходить и посмотреть на эксперименты, которые Ливс проводила в саду замка. Девушка улучшила уже множество семян, поэтому в саду повсюду росли различные растения. Она последовала совету Роланда и разделила свою посевную зону на несколько участков, каждому из которых присвоила номер. Теперь она могла сравнивать прогресс в развитии двух тестовых групп семян. Войдя в сад, Роланд был очарован открывшимся его взгляду зрелищем. На ветру колосила золотая пшеница. «Ваше королевское высочество!» Копающаяся в земле Ливс подскочила с колен сразу же, как заметила принца, и поклонилась ему. «Это и есть результат твоих улучшений?» Роланд махнул рукой на пшеницу, пытаясь не дать Ливс начать традиционный ритуал приветствования. Он подошел к грядке и сорвал один колосок, аккуратно рассматривая его. До этого он понятия не имел, как будет выглядеть модифицированная пшеница, но по сравнению с той, которую он отыскал в памяти принца, колосья этой были не в пример крупнее, да и зерен в колосьях было больше. Ливс, подтверждая, кивнула. Я магически заставил пшеницу расти быстрее, а потом собрала семена и посадила их второй раз. И вот результат. Вы сейчас держите их в руках, но после двух или трех повторов появляются проблемы. У меня не получается вырастить такие высокие и огромные колосья, и пока я не понимаю, в чем именно здесь проблема. К несчастью, здесь я тебе не помощник, подумал Роланд, опираясь на те крупицы, которые остались у него в памяти после уроков биологии в старшей школе, он мог предположить, что проблема лежит где-то в самоопылении. На южных территориях рос только рис, а пшеница росла чуть ли не на другой стороне планеты. Поэтому фермерам приходилось закупать зерно, чтобы хоть как-то увеличить урожай. Впрочем, даже если модифицированное ливс зерно можно будет сеять дважды, то это будет уже намного выгоднее. В конце концов, с одного колоска пшеницы можно собрать около 130 семян. Поэтому, если Роланд сначала позволит ливс улучшить зерно, а потом отдаст его фермерам, то урожая хватит и на хлеб, и на второй посев. «А почему этот участок пустой?» Роланд указал на один из участков, на котором росло только несколько стебельков. «Этот участок я засадила раньше всех, но, наверное, я пересаживал его очень часто. Неуверенно», — сказала Ливс. «Здесь пшеница растет только тогда, когда я питаю ее магией. А как только магия исчезает, то ростки медленно засыхают». Казалось, что даже подпитываемые магией растения все равно вытягивают из почвы полезные минералы, и без подпитки им на этой земле уже не выжить. Роланд подошел к последней клумбе. На ней росла пшеница какой-то странной формы. На стебле толщиной с руку находился колосс с несколькими голубенькими семенами. А по его центру даже росли зеленые листья. Семян на колосе было очень много, но всего таких странных растений на грядке росло только два. Это был эксперимент, проводимый Ливс по просьбе Роланда. Он хотел, чтобы девушка изобрела что-то вроде пшеничного дерева. Он предполагал, что можно превратить пшеницу во что-то вроде бананового дерева, на котором фрукты растут на ветвях, а с возможностью постоянно собирать с нее урожай. Таким образом, можно было бы избежать постоянных посевов. А если деревьям вырастить еще больше, то листьев на них будет больше, что улучшит фотосинтез и уменьшит требования к земле. Но сейчас толстый и плотный стебель с ветвями занимал много места, а стебельки растут только на кончиках ветвей и листьев, и это явно было не похоже на то, что задумывал Роланд. «Может, попросить Ливс превратить их во что-то вроде виноградных лоз?» — подумал он. В конце концов, девушка никогда не видела банановых деревьев, а вот виноград в Грейкасле рос практически на каждом углу. Ливс будет проще работать с примером, который она уже видела. «Семена с тех растений нельзя сажать», — сказала девушка. «Я уже пробовала, но они просто-напросто не восходят. Впрочем, собирать урожай с деревом можно несколько раз. Вот эти вот семена — это второй урожай». То, что семена не всходили, значило, что каждое такое пшеничное дерево будет уникальным, и Ливс придется каждый раз создавать их вручную, поэтому на данный момент никакой пользы от них не было. «Ты замечательно поработала. Вот та рожь с большим колосом будет называться золотой. Я распоряжусь, чтобы тебе выделили поле для экспериментов где-нибудь южнее реки Чешуй и огородили его забором, чтобы никто не подглядывал. Я надеюсь, что мы сможем собрать с этого поля хороший золотой урожай. А что насчет сада? Будешь использовать его для своих дальнейших экспериментов и создавать здесь новые сорта пшеницы. У меня появилось множество новых идей, причем не только насчет пшеницы, но и про виноград», — сказал Роланд. К несчастью, Ливс понимала растения только на общем уровне и могла изменить только некоторые характеристики, вроде количества урожая, вкуса плодов и толщину стеблей. Ну и так далее. Если бы только она могла понять их на молекулярном уровне и смогла бы манипулировать генами, она бы могла так хорошо их модифицировать. Например, для фотосинтеза такие растения могли бы поглощать свет не только из видимого спектра, но и ультрафиолет, рентгеновские лучи и даже радиацию. А на выходе давали бы чистую глюкозу, сахарозу и прочие энергетические субстанции. Вечером принц приказал соорудить огромный костер рядом с рекой Чешуй и попросил Картера собрать костру всех новых крепостных. К костру притащили огромный котел емкостью более 128 литров и водрузили его над огнем, чтобы приготовить в нем похлебку. Костер горел позади Роланда, поэтому крепостные видели только его силуэт. И как только они его заметили, то сразу же почтительно склонились. Только некоторым из них хватило храбрости тайно бросить на принца несколько любопытных взглядов. Роланд, стоящий перед костром, принялся громко зачитывать новые правила этой склонившейся тысячной толпе. «Я, Роланд Уимблдон, четвертый принц королевства Грейкасл, лорд коротко пограничный и правитель западных земель. День, когда вы ступили на мою территорию, стал самым счастливым днем в вашей жизни. Если вы будете хорошо работать, то сможете сменить свой статус и место жительства. Да, именно. Я даю вам шанс избавиться от клейма раба и стать свободными людьми». Услышав это, толпа заговорила. Крепостные хорошо знали, что именно значит статус свободного человека. У свободных людей не было жестоко избивающих их хозяев. Такие же люди не должны были без устали возделывать земли, и они не должны были отдавать весь собранный урожай владельцам. А сыновьям и дочерям свободных людей не превращались в следующее поколение крепостных. Роланд продолжал, пока толпа чуть успокоилась и... Роланд подождал, пока толпа чуть успокоилась и продолжил. «С завтрашнего дня за каждым из вас будет закреплен участок на поле, а потом вам объяснят, что делать для лучшего урожая. В первый год 30% от собранного вами урожая будет принадлежать вам, а 70% — городку пограничный. Те люди, которые соберут больше всего урожая, станут свободными. После того, как вас и вашу семью освободят, у вас будет выбор – продолжить возделывать землю или заниматься чем-нибудь другим. Выбор будет только за вами. Если вы решите продолжать фермерство, то только 20% от вашего урожая будет принадлежать городу, как налог, а 80% останутся вашими. Потом вы сможете выкупить у лорда землю и больше не будете должны отдавать в город урожай». Слова Роланда затихли, и толпа абсолютно беззвучно стояла. Потом кто-то закричал: «Ваше королевское высочество, неужели это все правда?» «Конечно», — ответил Роланд, выделяя каждое слово. «Я лорд и никогда не предаю своих людей». «Его королевское высочество очень милосердив». Некоторые люди не сдержались, и вскоре толпа принялась скандировать: «Да здравствует его королевское высочество! Да здравствует принц!» И вдруг один из крепостных встал на колени. Затем его примеру последовал еще один и еще один. Вскоре на коленях стояла вся толпа, которая, не переставая, скандировала имя принца. Ее все громче и громче. Тысячи голов кричали в унисон: «Его высочество принц! Да здравствует принц!» Увидев, что толпа так явно поняла его намерение, Роланд решил, что дальше можно и не выступать. Тогда он хлопнул в руки и приказал стоявшим за ним страже: «Раздавайте еду». Глава 127. Венди. Когда Роланд уснул, Найтингейл тихо выскользнула из тумана, подошла к его кровати и тихо поправила одеяло, накрыв руку принца. Затем она за пару секунд замерла около кровати, понаблюдая за Роландом, а потом также тихо скользнула в туман и прошла сквозь пол прямо в свою комнату. «Ты еще не спишь?» — удивленно поинтересовалась она, увидев, что Венди сидит на кровати и читает. «Я боюсь, что ты поступишь как-нибудь по-идиотски». Венди уставилась на Найтингейл. Его королевское высочество не ребенок. Ну неужели обязательно наблюдать за ним до тех пор, пока он не уснет? Его королевское высочество разослал по другим городам гонцов, чтобы тем распространяли слухи про то, что ведьмовская ассоциация теперь здесь. Я должна быть рядом с ним на случай, если вдруг кто услышит новости про ведьм и решит навредить его высочеству. Найтингейл взяла влажное полотенце и обтерла им лицо. Затем она развязала набедренный пояс, сняла кожаные напульсники и жилет. Затем, наконец, выскользнула из своих белых одежд. Этот костюм был одним из новых изобретений принца. Если Найтингейл закинет поверх него белый плащ с капюшоном, то вовсе перестанет привлекать внимание. Это был идеальный наряд для убийцы. По крайней мере, Найтингейл думала именно так. Она аккуратно сложила свою новую одежду, пригладив каждую складочку, а затем облачила свое соблазнительное тело в кусок муслиновой ткани. На ее плоском животе и бедрах не было видно ни единого следа жира. «Такое просто-напросто невозможно», — заявила Венди, откладывая книгу в сторону. «В замке много наших сестер, еще здесь ходит охрана. О, вот еще что. Ты же сама положила камень воздаяния ему под подушку». «Никогда не понимала, как ты можешь дотрагиваться до этой вещи». «Ну, я все еще ответственна за безопасность принца», — ответила Найтингейл, садясь на свою сторону кровати. «Снимай ботинки со своих длинных тонких ног». Затем она легко легла и повернулась к Венди. «Ты что, не слышала, что я тебе тогда сказала?» — вздохнула Венди. «Вероника, ты ведьма?» «Я знаю, Венди», — подумала Найтингейл. «Да, ведьмы. А его королевское высочество сказал, что запросто может жениться на ведьме. Да, он прямо так и сказал. И это была не ложь?» «Конечно, такая информация была очень ценной, и выдавать ее Найтингейл не хотелось. Поэтому она промолчала, мысленно попросив у Венди прощения. Затем она сменила тему. «Что ты думаешь насчет церкви?» «А с чего вдруг ты спрашиваешь?» Венди поразилась, услышав вопрос. «Когда я была с его высочеством там, в крепости, туда заявился первосвященник и предложил принцу помощь церкви в завоевании трона». «И что принц ответил?» Натянутым голосом спросила Венди. «Или он попросил тебя уйти и только потом стал разговаривать?» Найтингейл, улыбнувшись, покачала головой и мягко сказала: «Он просто попросил меня не заходить в зону действия камня воздаяния, который принес с собой священник. А на себя он такой не надел. Венди, принц не согласился на предложение церкви. Он его отклонил». Венди почувствовала явное облегчение. Затем меланхолично произнесла: «К несчастью, наши возможности для помощи принцу ограничены, а вот у церкви ее силы разбросаны по всему континенту. Если бы его высочество принял предложение, то, боюсь, очень скоро взошел бы на трон». «Об этом точно знать может лишь Бог. Его высочество сказал, что первосвященник нес какую-то чушь, и ему нельзя было верить». Ведьма на пару секунд замолчала, а потом случилось еще кое-что важное. Она достала красную и черную таблетки и показала их Венди. В тумане они такого же цвета, как и камни воздаяния. Это просто непостижимо. Мы с тобой обе знаем, что ведьмы, которых раскрыли зачастую, глотали камни воздаяния, что равносильно самоубийству. Первосвященник сказал, что эти таблетки были изготовлены в молельне в святом городе. Я помню, что ты жила там в монастыре. Ты когда-нибудь слышала о молельне? Венди помогла Нейтингейл сбежать из города Сильвер, и во время побега ведьмам пришлось отбиваться от охотничьих до награды горожан, которые повсюду их преследовали. Один из их способов мести был таким, что они заставляли злодея проглатывать его собственный камень воздаяния, после чего злодей вскоре умирал. Его тело иссыхало, словно он от недостатка воды, и выглядело, словно выброшенная на берег под жарким солнцем рыба. Я никогда о таком не слышала. Венди закрыла глаза и принялась медленно рассказывать. Свою сознательную жизнь я начала уже в монастыре в старом святом городе. Монастырь был окружен высокими стенами, почти не было видно неба. Нас всему учили радушные монашки читать, писать и даже понимать нарисованные карты. Я все еще помню, как звали мою учительницу Фария. Однажды она дала нам почитать книгу. В ней было написано про старый святой город. В нем есть и соборы, и монастыри, всякие памятники и стелы, но я никогда не слышала о молельне. В монастыре я прожила больше 10 лет, а потом случилось кое-что. Венди уже как-то говорила, что однажды монастырь атаковала какая-то ведьма, и в той атаке погибло много людей. Венди, воспользовавшись хаосом, сбежала из монастыря. Я не знаю, у какой ведьмы хватило смелости напрямую схватиться с церковью, но она спасла тебе жизнь, — сказала Найтингейл. «Нет, Вероника, ты не поняла. Та ведьма пришла из церкви», — покачала головой Венди. «Она была, как и я, одна из послушниц монастыря». «Что? Что ты имеешь в виду?» Девочки в монастыре делились на 3 группы. Одна состояла из таких девочек, как и я, тех, кто с самого раннего детства оказался в монастыре и не знал своих родственников. Другая группа состояла из подобранных церковью на улице беспризорниц, которые отправляли во все монастыри. В последней группе были девушки, которых продавали церкви их собственные родители. Мы были разделены по возрасту и жили в разных домах, да и обучали нас по-разному. С самого раннего детства нас учили читать. С 10 до 14 лет мы учили молитвы и песни, а после 14 — этикет. Ранние занятия назывались уроками грамотности, вторые — уроками хорового пения, а третьи — уроками хорошего поведения. Как только девочки вырастали, уже их увозили из монастыря. Венди впервые заговорила с Нейтингейл о монастыре. В таких подробностях раньше она даже не упоминала, что с ней творилось в те годы. В первые свои годы там я часто посреди ночи слышала крики девочек. Они раздавались из комнат хорового пения и комнат хорошего поведения. Я не понимала, что там происходит, пока не доросла до уроков пения. А потом я узнала, что иногда ночью важные шишки из церкви заявлялись в спальне девочек, вытаскивали некоторых из кровати и тащили за собой. Девочки возвращались только к полудню, но иногда возвращались не все. Нейтингейл сжала губы. Она ясно понимала, к чему ведет Венди. Такие вещи происходили 1-2 раза в месяц, иногда даже 2 дня подряд. И вот настал день, когда потащили меня. Моя первая учительница Фария собственноручно вытолкнула меня из спальни и прошептала мне, что я должна всего лишь потерпеть. А потом все будет хорошо. Она затащила меня в комнату в углу сада, которая наполовину была вкопана в землю. В комнате было очень светло, и я рассмотрела, как издеваются над другими девушками из старшего класса. Там было 4 или 5 мужчин. Голос Венди дрогнул. Когда они подошли ко мне, одна из девушек вдруг вырвалась из веревок и бросилась на ближайшего мужчину, схватила его за шею и убила, словно он был цыпленком. Она свернула ему шею. «Она пробудилась?» «Не знаю», — покачала головой Венди. «Однажды на мужчинах не было... Одежды на мужчинах не было, но камни воздаяния они так шеи и не сняли. Но она все-таки смогла убить их всех». Мне показалось, что она хотела заживо содрать с одного кожу, а потом отрывать одну конечность за другой, но чтобы тот был еще жив в процессе. Его предсмертные слова были исключением. На вопли мужчин прибежала стража эйфории, которая стояла прямо за дверью. Они сразу же распахнули железные ворота и рванули внутрь, но, увидев открывшуюся перед ними картину, застыли на месте. Та женщина бросилась и на них. «Она была ведьмой?» — взволнованно спросила Найтингейл. «Стража не смогла ей ничего сделать, так?» «Уж слишком были неравны силы. Позже я узнала, что вся стража принадлежала к армии судей. Один из стражников подул в свисток, а второй вынул меч». Но как только первый перестал свистеть, то увидел, как девушка стоит прямо перед ним, а затем она пробила его грудную клетку ладонью. Для нее их железная броня была словно бумага. Глава 128. Испытание таблетки. Затем она схватила меч убитого судьи, заколола фарию и разрубила второго стражника напополам. Даже его меч расколола надвое. Но, увы, свист первого поднял тревогу во всем монастыре, и к нам бежали множество охранников с лампами. Девушка сорвала с фарии одежду и завернулась в нее, схватила оружие одного из убитых мужчин и медленно пошла по направлению к бегущим к ней охранникам. Одна. Я сидела в залитой кровью комнате еще некоторое время, но потом, наконец, очнулась от шока. Я обнаружила, что один из убитых мужчин был монастырским ключником, и у него были ключи от входа в монастырь, так что я вытащила их из его скинутой на пол одежды. Еще я сорвала у них с шеи все камни. Я не знала, какой эффект они оказывали, только думала, что смогу продать их недорого. Ведь они такие красивые. Монастырские няньки, стражи и судьи отвлеклись на бой с той девушкой. Так что я незамеченной проскользнула к входной двери. Там мне пришлось наугад пробовать ключи, и подошел далеко не первый. Наконец я нашла нужный и сбежала из монастыря. Потом мне удалось продать только один камень, потому что остальные у меня украли. Я получила 10 серебряных роялов, которые заплатили за камень. Через 2 года я добралась до региона Морского Ветра, и мне пришлось прекратить бежать. Там и случилось мое пробуждение. Венди ненадолго замолчала. «Ну вот, это моя история». Найтингейл просто молча держала Венди за руки, а потом спросила, что же случилось с остальными девушками и девочками в церкви. Может, они все погибли. Или им удалось спастись, как и мне. Я тогда поспрашивала, но церковь заявила, что в монастыре случился пожар, и поэтому его закрыли. Никто не знал и не интересовался тем, что же случилось с девочками. Их просто забыли. Обняв Венди, Найтингейл успокаивающе заговорила. «Ну, теперь-то у тебя есть мы. Все будет хорошо, Венди, ложись спать». Венди молчала довольно долгое время, а потом лишь тихо вздохнула. На следующее утро Роланд, зевая, заявился в свой кабинет и увидел там Найтингейл. Ведьма, как обычно, сидела рядом с рабочим столом принца, но сегодня у нее на лице было очень серьезное выражение. «Ну и что случилось?» «Вы когда-нибудь слышали об исключениях?» — поинтересовалась она. Увидев, что принц отрицательно покачал головой, Найтингейл пересказала ему услышанную вчера историю. «И если это было не пробуждение, то я даже и не знаю, какая молодая девушка сможет так легко лишить жизни огромного воина из армии судей. Ведьма, которая не поддается влиянию божественного камня воздаяния». Услышав рассказ Найтингейл, Роланд ненадолго задумался. Затем он попытался присвоить той незнакомой ведьме категорию. Может, она была из первой самодостаточной категории. Ведьм? Что? Какая категория? Роланд вынул из ящика стола кусок пергамента и передал Найтингейл. «Я давно сделал простую классификацию ваших способностей, разделил ее на категории. Ведьма с самодостаточными способностями постоянно поглощает магию и становится сильнее. Несмотря на то, что магия улучшает физические данные любой ведьмы, у самодостаточных этот эффект самый мощный. Если я все верно понял, то церковь стала бы считать скролл таким же исключением». «Скролл?» Найтингейл не поверила. «Но она же...» «Да, она не может воевать». Роланд закончил за Найтингейл предложение. «Но моя классификация не судит по силе ведьмы. Да и я не уверен, что она верная. Это всего лишь мои догадки и предположения. Самодостаточные ведьмы могут доставить церкви немало неприятностей. Та девушка могла уничтожить отряд судей, даже если бы и были защищены камнем. Более того, наверное, она могла бы стереть с лица земли какой-нибудь храм в небольшом городе. Но в конце концов, человеческие силы ограничены. Да и ведьмы с таким самодостаточным типом дара намного меньше, чем ведьмы с оставшимися двумя типами магии. Если бы было наоборот, то это ведьмы бы гонялись за церковью». Роланд говорил легко и уверенно, но он думал о таблетках и чувствовал себя уже не так уверенно, как раньше. «За последние сотни лет появилось слишком мало самодостаточных ведьм, а сейчас их и десятка не наберется, наверное. Если бы 2-3 такие ведьмы собрались вместе, то смогли бы устроить церкви довольно большие неприятности. Например, можно воспользоваться тем, что во время демонических месяцев церковь бросает все свои силы на защиту Гермеса, так что ведьмы вполне могли бы атаковать храмы и соборы в других городах, убивать священников, нянек и остальных». Несколько лет таких терактов, и у церкви поубавилось бы последователей. Но за исключением истории Венди про ведьму исключения, Роланд никогда не слышал про то, как ведьмы бы наносили ответный удар по церкви. А тот дом, в котором провела детство Венди, потом подожгли. Скорее всего, это была сама церковь. А все женщины и девушки оттуда куда-то исчезли. «Церковь никогда не сидит без дела», — подумал Роланд. «Может, они уже и сумели найти оружие против ведьм исключений, и, наверное, эти таблетки — одно из них?» Роланду было просто необходимо испытать таблетки. Придя к такому решению, Роланд вызвал одного из своих стражников и отправил его в тюрьму, чтобы тот привел какого-нибудь заключенного, заодно и Картера захватил. Принц решил провести тест где-нибудь за пределами городских стен. На всякий случай он приказал 4 солдатам первой армии окружить тестовое поле и быть постоянно начеку. Кроме принца и Найтингейл, на поле были еще Анна, Нана, но они стояли ближе к стене. У заключенного, на которого решено было испытать таблетки, не было камня воздаяния, поэтому в случае чего Анна могла удержать его в огненной клетке, она, если что, потом бы его подлечивала. «Давай без всяких проблем, ладно?» Роланд наклонился к Картеру, который стоял рядом со стеной. «Не недооценивай своего противника». «Ваше Высочество, мой ранг рыцаря мне не за красивые глазки выдали», — сказал Картер, надевая на голову шлем. «К тому же у моего противника только деревянный меч. Он мне им много вреда не причинит». Тестовый заключенный был приговоренным к смерти убийцей и грабителем, но Роланду не нравилась идея тестирования таблеток на человеке. Он предложил заключенному, что если тот согласится участвовать в тесте, то принц выплатит его семье золотых Семье 5 золотых роялов. Преступник колебался только пару секунд, а затем сразу же согласился на все условия. Картер надеялся, что его противника тоже облачат в доспехи и выдадут железный меч, чтобы хоть немного сравнить силы. Но Роланд, не задумываясь, запретил это делать. Незачем давать убийце острый меч. Это только увеличит его опасность для остальных. А уж если у преступника хватит сноровки отрубить Картеру голову, то даже Нана в таком случае не сможет помочь. А броню было решено не давать для того, чтобы испытать, на самом ли деле черная таблетка увеличивает сопротивляемость к боли. Заключенный проглотил таблетки, и выражение его лица сразу же изменилось. Вены на его лбу и руках посинели, а кожа сильно покраснела. Он стал очень быстро дышать. Заключенный взял деревянный меч и принялся спокойно ждать, пока Картер начнет действовать. И вдруг он кинулся вперед, и его скорость была несравнима со скоростью бегущего волка. Каждый раз, когда он касался ногами земли, под его ступнями оставался неглубокие вмятины. Даже Картер от такого зрелища очень сильно ошалел. Но все-таки успел отступить в сторону, одновременно с этим нанеся косой удар. Этим он вынудил заключенного изменить траекторию. В противном случае Картер был просто-напросто рассек тому грудную клетку. Но заключенный, несмотря на свою сущность жестокого убийцы, все же не проходил армейские подготовки. Поэтому ему не удалось до конца увернуться, и он все-таки отхватил неплохой удар по груди. Из прореза моментально стала сочиться кровь. Обычно такая рана очень сильно бы повлияла на боевые возможности человека. Но заключенный продолжал двигаться, как ни в чем не бывало, словно вообще не получив никаких ран. Он вдруг изменил тактику и в очередной раз, проходя мимо Картера, вдруг вытянул руку в сторону меча Картера. В тот момент Картер мог заметить лишь тень соперника, поэтому он подсознательно перевел меч в парирующую позицию и вдруг его ударил, отбросив на 2 шага назад. Деревянный меч заключенного врезался в меч Картера и разлетелся на множество кусочков. «Ну, я совсем чуть-чуть напрягся», — Картер махнул слегка онемевшей рукой. «Дайте ему еще один меч». Заключенный меч не взял. Он резко повернулся и бросился к лесу. И в считанные секунды уже отбежал от Картера настолько, чтобы тот его не достал. Он бежал со скоростью лошади, и вряд ли обычные люди могли бы его догнать. Убийца вытянул руки вперед и побежал прямо на готовящегося стрелять солдата. Солдат выстрелить не успел, поэтому беглец оттолкнул его в сторону. Солдат затряхтел и отлетел. В этот момент остальные стрелки наконец выстрелили и попали в беглеца. Так что на его теле появились кровавые раны. Но скорости он от этого не сбавил. Он быстро выбежал из окружения и через несколько секунд был уже в нескольких десятках метров от солдат. «Не дайте ему уйти!» — завопил Картер. «Лошадь мне!» Но Картер даже и не успел еще взобраться на лошадь, как вдруг беглец резко остановился и удивленно уставился себе на живот. Там красовался огромный разрез, через который наружу посыпались кишки беглеца. Из последних сил беглец повернулся и увидел стоящую позади него женщину, одетую в белый плащ. В руках у нее был серебряный кинжал. Беглец не понял, откуда эта женщина вообще там взялась. Глава 129. Академическая программа начинается снова. Нана мгновенно вылечила раненого солдата. Для нее исцеление перелома не было чем-то из рук вон выходящим. После этого Роланд приказал своей армии вернуться в лагерь, но оставил на месте происшествия Картера ведьм и пару охранников. С угрюмым видом Роланд подошел к мертвому беглецу и приказал Картеру вырезать из трупа пули. Выяснилось, что пули вошли как минимум на пол пальца каждой, при этом были деформированы. Это означало, что беглец получил такие же ранения, как и обычные люди, во время боя. «Картер, ну и что ты думаешь?» — поинтересовался Роланд. Картер выглядел немного расстроенным. Скорее всего, его подкосил тот факт, что его запросто переиграл кто-то, кто ни разу не тренировался в боях на мечах. Просто он стал сильнее и быстрее, но, кажется, и сам не понял, чего мог бы здесь натворить. Я мог бы ему голову с первого удара снести. А если бы он был тренированным рыцарем? А вот это было бы... Картер на секунду задумался. Да, если бы он был рыцарем, наподобие тех, которые сражались за герцога, то я с трудом бы, но осилил. А вот если бы он был королевским рыцарем, то я не сумел бы его даже поцарапать. Вслух Роланд ничего не сказал, но про себя подумал, что уж слишком шаблонно думают такие эксперты, как Картер. Может, мужчина был и прав, но если бы беглецу дали такое же снаряжение, как и Картеру, то ситуация могла бы разительно измениться. Если бы преступнику дали не деревянный меч, а такие же доспехи и такой же двуручный меч... Как у Картера, то рыцарь не мог бы одержать победу так же легко. Эти таблетки были универсальными и не только предназначенными для боя. Принявшие их солдаты могут носить более тяжелую броню, могут быстрее бегать, и выносливость у них становится гораздо сильнее. Роланд задумался, та идея насчет этих таблеток, пришедшая ему в голову еще в крепости Длинной Песни, нуждалась в доработке. Вряд ли таблетки усиливали выброс адреналина в кровь. Здесь были замешаны какие-то более сильные гормоны, которые позволяли раскрыть потенциал тела на полную катушку. Несомненно, именно красная таблетка позволила бы беглецу действовать так быстро и ловко. Он бежал со скоростью аналогичной скорости тяжелой конницы и остановился так же тяжело. Черная таблетка тоже показала неплохую эффективность. Грудная клетка беглеца была практически рассечена, но он этого, казалось, и не замечал вовсе. Если бы он был обычным человеком, то сошел бы с ума от боли вскоре после получения такой чудовищной раны. Если уж обычный человек получит с этих таблеток такие бонусы, то что же будет, если скормить аналогичные таблетки группе хорошо подготовленных рыцарей? Роланд подумал об этом, взволновался не на шутку и снова решил подумать над предложением первосвященника. «Ваше высочество!» — вдруг заговорила Найтингейл. «Посмотрите-ка на его кожу!» Цвет кожи на руке у беглеца больше не был красным, теперь он стал пепельно-серым. А еще на коже появились складочки, и рука стала напоминать сброшенную змеиную кожу. Роланд ткнул в нее ножом и обнаружил, что кожа легко протыкается насквозь, словно там вообще не было никаких мускулов. Из пореза стала сочиться слизь, в которую превратились мускулы беглеца. Выглядит так, словно он камень воздаяния съел. По крайней мере, от него эффект точно такой же. Найтингейл серьезно посмотрела на Роланда. Да, эти таблетки сделаны точно из тех же компонентов, что и камни воздаяния. «Но ведь съеденные камни не дают такого чудовищного прироста к силе», — подумал Роланд. Так что как, черт возьми, они это сделали? У таблеток, очевидно, были очень сильные эффекты, и Роланду пока не было ясно, постоянно ли они или временные. Впрочем, принц больше склонялся к тому, что эффект временный. Если бы они были постоянными, то таких вот улучшенных версий воинов можно было бы называть богами войны. Если бы церковь могла закреплять эффекты, то давно бы уже властвовала на всей планете. Да, таблетки действительно недолго и имели... Да, таблетки действовали недолго и имели побочные эффекты, но они того стоили. Если церковь будет снабжать этими штуками Тимоти и Гарсии, то мне придется... Ой, как нелегко, подумал Роланд. Но более странно было то, что церковь, казалось, совершенно не волновалась насчет того, что случилось после воссоединения королевства Грейкасл. Как именно новый король должен будет оплатить им за таблетки? Они же превратят армию Грейкасла в простое пушечное мясо, и церкви придется на каждый конфликт высылать своих судей и делать это до тех пор, пока у них самих не кончатся войска. Если только у церкви нет какого-то совершенно секретного туза в рукаве, который позволил бы им бездарно растратить нынешнюю мощь. Подумав об этом, Роланд тихо вздохнул. Своей атакой на крепость Длинной Песни он всего лишь хотел увеличить население городка Пограничный и его запасы. После этого он мог бы, наконец, начать внедрять образовательные программы, различные производства и посевы. Это могло бы в одночасье превратить городок в один из больших городов. Но, как выяснилось, теперь ему придется влить много сил в дальнейшее развитие первой армии. Ему нужно будет расширять, увеличивать темпы производства ружей, да и, в принципе, изобретать новое оружие. Это и станет для Роланда новым приоритетным делом. Например, он вполне может изобрести стандартные охотничьи ружья, которые будет легче заряжать. Их механизм был довольно простым, да и патроны были легкие в изготовлении. Их можно было делать из бумаги или тонкой меди. Самая главная сложность была в том, чтобы найти верное соотношение пороха и других компонентов. Роланд до сих пор понятия не имел, сколько и чего нужно для таких новых ружей. Он знал лишь только то, что для выстрела ему понадобится еще что-то вроде гремучей ртути, азотной кислоты, смешанной с ртутью. А вот другие необходимые компоненты Роланд совсем не помнил. Более того, те запалы должны были быть изготавливаться при определенной температуре. И если вдруг температура могла оказаться выше, то субстанция вполне могла бы взорваться прямо в руках мастера. Поэтому Роланд решил потратить кучу денег на алхимиков, нанять самых опытных, обставить им лабораторию где-нибудь в уголке замка и ждать, пока те придут к общему результату. После ужина Роланд позвал Анну и Скролл к себе в кабинет. Теперь казна городка Пограничный была полна под завязку, поэтому Роланд решил вбросить чуть ли не половину всех денежных активов в образование, даже если оно и будет медленно продвигаться. Индустриальному обществу просто необходимы образованные рабочие. Они могли сделать гораздо больше, чем неграмотные крестьяне. Без образования прирост населения городка вскоре превратится в проблему. Поэтому с этого дня Роланд решил каждый вечер устраивать классы. Он лишь ждал, пока Скролл наберется достаточно понимания для того, чтобы преподавать основы естествознания. К этому времени горожане уже должны будут освоить первую стадию обучения грамотности. Раз уж Роланд решил сделать Скролл самой первой и самой универсальной учительницей, то сам с ней и занимался. Он учил ее всему, что узнал за всю свою жизнь. Анну же он на занятия звал просто потому, что ему так хотелось. У Анны не было такой выдающейся и точной памяти, как у Скролл, но учиться она хотела чуть ли не больше, чем любая другая ведьма. Принц часто видел, как Анна читает различные книги, взятые у него с книжной полки. Он даже боялся, что месяцев через 6 Анна дочитает все, что там было. То, как Анна логично размышляла в этом времени, встречалось очень и очень редко. Роланд взял у Скролл из руки учебник простейшей математики и физики и принялся объяснять сегодняшнюю тему урока. В самом начале, когда Роланд объяснял простейшие арифметические действия, Анна понимала намного лучше, чем Скролл. Но как только уроки коснулись физики, то Скролл сразу же стала демонстрировать свою идеальную память и слово в слово повторяла сказанное Роландом определение. И теперь ей оставалось только лишь медленно их всех понять. Анна же время от времени вставляла вопросы. Ее интересовало, например, то, как выглядят простые частицы, из которых состоит вокруг, все вокруг, или то, почему сами частицы вдруг друг от друга не зависят, и так далее. На некоторые вопросы Роланд ответить мог на некоторые лет, на некоторые нет. Вот, например, что же такое магия? На это он мог рассказать только свои собственные догадки. Магия, наверное, это какая-то энергия, чем-то похожая на электричество, но доступная только лишь ведьмам. Но нельзя было исключить и то, что если эта энергия была где-то копилась, и потом ею могли воспользоваться обычные люди. Услышав это, Анна глубоко задумалась. Для Роланда время за преподаванием летело очень быстро. Он увлекся тем, что обучал двух таких умных женщин. Слуги уже дважды успели заменить свечи. Вдруг Роланд услышал тихий всхрап и обернулся, увидев, что на софе лежит уснувшая Найтингейл. Подсознательно во сне выскользнула из тумана. «Она что, мои уроки с колыбельной перепутала?» — подумал Роланд. Он озадаченно покачал головой и решил, что пора заканчивать занятие. Роланд снял с себя пиджак и аккуратно накрыл им спящую ведьму, задул горящие на столе свечи и с улыбкой вышел из комнаты, сопровождаемой Анной и Скролл. Глава 130. Эволюция. После урока Анна направилась к себе в комнату. Она отправила один из своих зеленых огоньков в бочку с водой, чтобы подогреть ту до нужной температуры. Когда вода наконец прогрелась, Анна скинула с себя одежду и погрузилась в бочку. Ведьмы, которые хотели принять ванну, сначала шли к Анне попросить, чтобы та нагрела им воду. Таскать горячую воду из кухни на первом этаже было довольно проблематично. Когда его высочество узнал об этом, то очень удивился. Он не понимал, как можно постоянно купаться в одной и той же воде. Вспомнив, какое лицо тогда скорчил принц, Анна расхохоталась. Для здешних простых людей было в радость помыться хоть раз в месяц, и при этом они все равно использовали одну и ту же воду. Кажется, он и не заметил, насколько изменилась наша жизнь с того момента, как он принял здесь ведьм. Покачала головой Анна. Его королевское высочество Роланд Уимблдон был необычайно подкован в одних сферах и совершенно глуп в других. Анна читала, что принцы должны ходить на каждый бал и банкет и с детства утопать в цветах. Принц имел право не обучаться ничему, трусливо прятаться за спинами своих солдат. Единственное, что принц обязан был хорошо делать, это заключать сделки. Подумав об этом, Анна почему-то расслабилась. Голова принца Роланда, казалось, была наполнена различными чудесными знаниями. Он умел создавать и использовать паровые машины, а еще мог вычислить точный размер камня так, чтобы тот поплыл по воде. А сегодня принц рассказал, что на самом деле мир состоит из огромного количества маленьких шариков, и чтобы их увидеть, нужно их увеличить в тысячи и тысячи раз. Они маленькие, они везде, в газе, в твердых материалах, в жидкостях, цветах, камнях и даже людях. Если разобрать все эти вещи до основания, то выяснится, что они сделаны из одного и того же. «Это просто-напросто непостижимо», — подумала Анна. «Откуда принц вообще все это знает?» Вымывшись, Анна не стала вытирать. Вместо этого она высушила себя своим же зеленым пламенем. Затем она надела свою одежду и отправилась к рабочему столу. На столе лежал написанный Роландом учебник. Бессовестно воспользовавшись возможностью Скролл копировать книги, Анна взяла себе копию учебника Роланда, чтобы немного почитать перед сном. В учебнике была дана различная информация, а начинался он с самых простых природных явлений. И вот так, слой за слоем, в учебнике давались различные примеры. Они даже иногда сопровождались картинками. Они еще не добрались до конца учебника, поэтому все написанное там казалось Анне чем-то нереальным и загадочным. Поэтому, открыв первую страницу, Анна уже не могла остановиться. Но чем дальше она читала, тем сложнее ей становилось понимать написанное. Например, в одном из параграфов Роланд описал температуру. То, что температура на самом деле возникает из-за активности тех самых маленьких шариков. И чем активнее шарики двигались, тем больше энергии высвобождалось, и тем горячее становился объект. Она задумалась, если то, что написано его высочеством, было правдой, то ее зеленый огонь, должно быть, разогревается именно из-за движения тех мелких шариков. Свечи все таяли, и, наконец, однажды моргнув, погасли. В этот момент пропала и книга. Закончилось действие копировальных чар Скролл. Страницы вдруг начали выцветать, а потом и вовсе растворились в воздухе. Вся комната вдруг погрузилась в темноту, но через несколько мгновений из ниоткуда появился зеленый огонек, который вдруг загорелся на кончике пальцев Анны. Взглянув на опустевший стол, Анна почему-то расстроилась, словно она лишилась чего-то важного. Девушка подняла руку и всмотрелась в палящий на ладони зеленый огонек. Вдруг ей захотелось все испытать и узнать. В самом ли деле все состоит из множества очень маленьких шариков? Может, она сможет придать своему огню характеристики шариков? Она закрыла глаза и представила, как выглядело бы пламя, которое в самом деле было бы вызвано движением множества маленьких частиц. В это время ее огонек начал медленно меняться. Он больше не был каплевидной формы, наоборот, он вытянулся, словно струна, и тянулся все дальше и дальше, пока не стал толщиной с волос. Она чувствовала изменения, но ей это было недостаточно. Волос по сравнению с теми шариками был слишком толстым, так что ведьма хотела сделать огонек еще тоньше. Несмотря на то, что она изо всех сил старалась, преобразование огонька становилось все сложнее и сложнее. Свет, который раньше был ярким, становился тусклее с каждой секундой. «Может, делать не пучок частиц, а аккуратно выстроить их в ряд?» Его королевское высочество говорил, что между шариками есть фиксированное расстояние. «Может, нужно просто изменить это расстояние?» Пламя, горевшее в воображении Анны, затрепетало, и девушка услышала, как что-то сломалось. Теперь частицы пламени не были близко связаны друг с другом, сейчас они сбились во что-то вроде звезд. Тонкий зеленый огонек, горевший на ладони Анны, словно исчез. Его не было видно, но девушка чувствовала, что он еще горит. Где-то там в темноте растянулась тончайшая раскаленная до предела нить. «Температура равна активности частиц», — напомнила себе Анна. И в тот самый момент, как она сформировала эту мысль, тонкая нить вдруг начала извиваться, словно кто-то дергал ее за один конец. Казалось, теперь ее невозможно было остановить, но все, она все дергалась и дергалась. Анна словно оказалась в мире, состоящем сплошь из ряби. Она больше не могла разглядеть очертания предметов вокруг нее. Все активно рябило. То же самое можно было сказать и о магии. Девушка чувствовала, что магия неспокойна. Вытянув палец, Анна коснулась странной ряби и поняла, что по ощущениям это похоже на ее собственную магию. А потом она открыла глаза, ее зеленый огонек куда-то пропал, поэтому Анне пришлось пару секунд привыкать к темноте. Комнаты, стол, гардероб, подсвечник, она одним за другим выхватывала из темноты очертания предметов, окрашенные в серый цвет. Казалось, что все осталось так же, как и было, что ничего не изменилось. Но изменился сам мир, она теперь видела его совершенно другим. Вдруг перед ней появилась черная тонкая нить. Девушка ее не видела, только лишь чувствовала. Она взяла со стола один из слитков, с которыми постоянно тренировалась, и положила его перед собой. Черная нить, повинуясь желаниям Анны, обернулась вокруг слитка, а затем Анна дернула за обе ее конца. Нить прошла сквозь твердый металл, словно горячий нож сквозь масло. В понимании Анны температура этой нити была в несколько раз больше, чем температура зеленого огня. Но девушка не могла долго ее удерживать. Она взяла в руки один из двух получившихся кусков металла и увидела, что срез вышел очень аккуратно. Дотронувшись до края пальцем, она почувствовала, что он был только слегка теплым. Затем она положила на стол еще один железный слиток и разместила свою черную нить прямо поверх него. Растянула так, что нить шла перпендикулярно самой себе. Это было что-то из математики, которой его высочество их обучил. Если взять какую-либо точку в качестве центра и поставить на него стержень, то, привязав к нему нитку, можно было нарисовать круг. Площадь круга равнялась длине струны, умноженной в два раза и умноженной на еще какую-то константу. Анна аккуратно перемещала горизонтально расположенную нить и согнула ее вниз под определенным углом, позволив одному концу нити пройти сквозь слиток и достигнуть столешницы. Затем она стала медленно вращать другой конец, аккуратно рисуя круг. У зеленого пламени Анны могла контролировать только температуру, а вот черные нити девушка могла придать какую угодно форму, причем температура каждого сегмента могла быть разной. Еще пара движений, и Анна прорезала в слитке аккуратный цилиндр. Разрез был очень тонким, так что девушке пришлось приложить усилия, чтобы вытащить отрезанный кусок металла из слитка. Отрезанные края в цилиндре и втором слитке были такими же идеально ровными, как и на первом. Анна могла даже разглядеть там свое отражение. Глава 131. Проявление магии. На следующий день на рассвете Роланд проснулся от того, что Найтингейл сорвала с него одеяло. Принц вспомнил, что прошлый раз его так будили тогда, когда отец Нана обнаружил, что у его дочери проснулись ведьмовские силы. Роланд с трудом открыл глаза и, потерев их, сонно поинтересовался. «Ну что там такое? В городе появилась еще одна ведьма?» «Нет, ваше высочество!» — возбужденно затараторила Найтингейл. «Магия Анны изменилась!» Роланд, еще не до конца сумевший проснуться, спросил. «Она что, еще не выросла?» «Ну, наши возможности могут меняться и после того, как мы повзрослеем. Но лично я до этого момента такой удивительной магии еще не видела, словно она трансформировалась во что-то новое». Найтингейл подошла и к умывальнику. «Даже Скролл и Венди ничего про такую магию не слышали. Поторопитесь, вы просто обязаны на это посмотреть. Остальные уже ждут вас в вашем кабинете». Роланд, не торопясь, умылся, нацепил кое-какую одежду и отправился с Найтингейл в свой кабинет на втором этаже. Он вошел в комнату, а на него сразу же уставились все 11 сидящих там ведьм. Анна тоже была там, ее глаза были очень уставшими, словно она всю ночь не спала. «Ну, рассказывайте, что произошло». Первой заговорила Найтингейл. «Сегодня утром я проходила мимо комнаты Анны и заметила, что она спит за столом, положив голову на руки. Рядом с ней лежала стопочка всяких металлических штук. Когда я подошла и дотронулась до Анны, чтобы разбудить ее, то поняла, что магия в ее теле превратилась в...» Найтингейл на пару секунд замолчала, стараясь подобрать нужные слова. «Она теперь постоянно и похожа на вращающийся куб». Роланд подошел к Анне и встал прямо напротив девушки. Затем он внимательно осмотрел ее с ног до головы, но заметил только то, что девушка очень устала. Затем принц заметил, что на столе стоит длинный цилиндр, кажется, сделанный из железа. Но вот только край у цилиндра был очень гладким. Роланд завороженно уставился на него. «Это сделала Анна», — сказала Найтингейл, — «как раз с помощью своей новой магии. Когда в ведьме пробуждается сила, то тело начинает копить магию. Вначале накопленная магия выглядит как туман, но через несколько лет превращается в цветной водоворот. Например, магия Венди белая, а у Ливс магия зеленая. Запасы магии Анны и раньше были большими, но и в день пробуждения превратились в темно-зеленый водоворот. Но теперь магия в ее теле словно сжалась и приняла форму прозрачного куба. Найтингейл схватила со стола Роланда перо и пергамент и принялась делать набросок. Вот, как-то так. Несмотря на то, что Найтингейл совсем не умела рисовать, Роланд все же умудрился рассмотреть на рисунке что-то похожее на куб. Затем он повернулся к Анне и поинтересовался. «Что случилось вчера ночью?» Услышав вопрос, Анна принялась пересказывать все, что делала ночью. После того, как она договорила, все ведьмы выглядели очень озадаченно. Они вообще не понимали, что это за слова она произносит, какие еще маленькие шарики, вибрации и соединения, и как они могли заставить ее магию поменять форму. Сердце Роланда забилось быстрее. По его мнению, магия была какой-то энергией, а ведьмы были ее проводниками. Скорее всего, магию можно было превращать в любое умение, и в конце концов только от ведьмы зависело то, как будет выглядеть ее способность. Это зависело от того, как ведьма распоряжалась магией, а если бы быть точнее, то от ее воображения. Если догадки Роланда были верны, то воображение могло сыграть главную роль в развитии ведьмовских сил. Если человек никогда не видел самолетов, то ему, скорее всего, будет очень сложно вообразить себе огромную летающую металлическую птицу. Человек, который не познал мир, не сможет вообразить, насколько мир огромен. Использование ведьмами магии было ограничено их воображением и знаниями. В конце концов, технологии и наука развивались с каждым новым открытием. Так почему же магия не могла развиваться? Чем больше ведьмы знали насчет мира, тем универсальнее они могли преображать магию в способности. «Покажи-ка мне, пожалуйста, свои новые умения», — попросил сгорающий от любопытства Роланд. Она вытянула в его сторону ладонь, а на ее ладони, на ее пальцах из ниоткуда появился черный огонек. При близком рассмотрении оказалось, что от обычного огня он отличается только цветом и тем, что ничего не освещает. Поэтому Роланд продолжил расспрашивать. «Ты можешь менять форму этого огонька?» Анна кивнула и отправила пламя в сторону стола. Оно коснулось столешницы и вдруг перестало быть похожим на пламя, приняв форму куба. Никто и удивиться еще не успел, как пламя вдруг стало похожим на ткань, наброшенную на столешницу. В центре столешницы из пламени поднимался вверх тонкая нить. Роланд не удержался и потрогал нить, после чего обнаружил, что не может даже ее сдвинуть, несмотря на то, что толщина нити была примерно с волос. Она даже не прогнулась и была твердой, словно сталь, но пару секунд спустя вдруг стала податливой, так что Роланд согнул ее. Анна решала, быть ли нити твердой или податливой. «Ты можешь сделать ее еще тоньше?» «Да, но не трогайте ее потом», — ответила Анна. «Она может порезать вам руку». «А ты до сих пор можешь контролировать ее температуру?» «Да, и в отличие от моего зеленого пламени, я могу задать разную температуру для отдельных участков нити». Теперь Роланд приблизительно понимал, что Найтингейл имела в виду под абсолютно новой способностью. По сравнению с тем, на что Анна была способна раньше, эта новая магия была полностью другой, и описать ее как пламя больше не получалось. Когда Анна согласилась с идеей о том, что Вселенная состоит из миллиардов микроскопических частиц, то научилась контролировать температуру, основываясь на интенсивности движения этих самых частиц. Теперь Роланду стало очевидно, что Анна манипулировала частицами совершенно по-другому, не как раньше. Все это ее первое пламя, потом взрослые зеленые, и теперь это черные были лишь способом выразить ее магию. Несмотря на то, что она в обоих случаях превращала магию в температуру, сам процесс превращения, да и эффект очень отличались. «Да она же гений!» Роланд не сдержался и вздохнул. Других слов, чтобы описать его чувствам, он найти не мог. У нее ушел всего лишь вечер на то, чтобы полностью принять и осознать приобретенные знания, да еще и применить их для создания совершенно новой магической способности. Такой скоростью мышления обладали лишь очень талантливые люди. Изменения, произошедшие с магией Анны, заставили Роланда еще сильнее захотеть раскрыть ее секреты этого мира. «К несчастью, собственного доступа к магии у меня нет», — подумал он. «И это единственное, о чем я жалею после попадания в этот мир. В конце концов, очень много людей мечтает о суперспособностях, которые могли бы сделать их супергероями. Это бы было так весело». «Наверное, я знаю, почему магия Анны так изменилась», — заговорил он, засовывая мысли о собственной магии куда-то на задворке сознания и возвращаясь к насущным проблемам. Ну и как ей удалось, поинтересовалась какая-то из ведьм. Училась. Вы имеете в виду что-то вроде вчерашнего урока? Неуверенно пробормотала Скролл. Вот как раз именно про него я и говорю, заявил Роланд и принялся объяснять. Понимание того, как в мире все устроено, может помочь вам развить свои способности или даже полностью их изменить. А я тоже могу, неуверенно поинтересовалась мистер Мун. Ну, конечно, Роланд успокаивающе похлопал девушку по плечу. Если бы можно было построить больше паровых машин, то при отсутствии разницы Роланд не смог бы делать провода, так что способность девушки создавать магниты очень бы пригодилась. Изначально Роланд обучал Скролл только для того, чтобы потом не утратить собственные знания из-за своей вполне обычной памяти. Но вот теперь он совершенно случайно обнаружил, что различные знания имеют прямой эффект на способности ведьм. Поэтому он решил, что теперь у него на уроках будут присутствовать все без исключения ведьмы. Конечно, он понимал, что не все ведьмы смогут схватывать все на лету, как Анна. Например, на Найтингейл он даже не надеялся. Во время уроков она постоянно очень быстро засыпала. Он пока понятия не имел, сколько ведьм в итоге смогут понять узнанное, а потом успешно претворить в жизнь эти знания. «Ты ночью вообще не спала, так что отправляйся-ка ты отдыхать», — сказал он Анне. «Через пару дней мы протестируем твои новые способности». «Ну ладно», — кивнула Анна. «А что касается остальных, принц глянул на сидящих ведьм. Со следующего дня вы все после ужина будете собираться в зале, чтобы выучить элементарное, как читать и писать. Учить вас будет Скролл». Глава 132. Рыцарь семейства Элк. Приус сидел взаперти уже 5 дней. Впрочем, камерой то место, где он сидел, назвать можно было лишь с натяжкой. Даже после того, как из дома вынесли всю мебель, оставив лишь пару покрывал и заменили деревянные двери на деревянные же решетки, да и пустая комната, в отличие от камеры, была теплой и сухой, ведь в стенах не было дыр. Кроме Приуса, там сидело еще 4 человека. Трое были из семьи бывшего герцога и один из семьи Вульф. Сам же Приус был родом из семьи Элк. «Какого черта он что, собирается нас тут вечно держать?» — завопил один из рыцарей герцога, который был одним из самых старых участвовавших в битве воинов. «На моих землях еще даже пшеницу не посеяли, а жена моя не сможет правильно распорядиться». «На твоих землях», — ядовито произнес молодой парень, один из рыцарей семьи Вульф. «Неужто ты решил, что после поражения принц оставит тебе титул рыцаря? Оставит тебе и лошадь, и оружие, и броню, чтобы ты неспешно начал готовиться к мести? Он очень добр к нам, раз еще не отправил всех на виселицу». «А ну-ка повтори, что сейчас сказал!» Старый рыцарь в бешенстве уставился на парня. «По правде говоря», — вновь заговорил молодой, — «герцог готовил план восстания против трона, чем автоматически приговорил себя к смертной казни, причем не только себя, но и всех своих рыцарей, которых потащил к городку пограничный, причем его приказом мы сопротивляться не могли». «Ты, кажется, прямо сейчас умереть захотел», — зарычал старый рыцарь и, подойдя к сидящему парню, дернул его вверх, одновременно сжимая правую руку в кулак. Он уже размахнулся, чтобы ударить, но его руку остановил кто-то, стоящий позади него. «А ну, успокойся, Халон. Ты же не хочешь, чтобы сюда прибежала стража?» Как оказалось, ударить рыцарю не дал какой-то юный симпатичный парень. «Он все правильно сказал. Мы рыцари герцога. Так что если нас обвинят в восстании, то нам всем конец. Вон, посмотрим, как спокойно ко всему относится рыцарь семьи Элк. Он просто сидит и ждет. А ты что устроил? Ты уверен, что нужно вести себя именно так?» Приус узнал говорящего. Это был самый уважаемый рыцарь среди всех воинов крепости Длинной Песни. Ферлин Элтек, по прозвищу «Утренний свет». Множество юных девушек из знатных семей были влюблены в этого рыцаря. Впрочем, парень уже давно решил осесть и женился на простой девушке, что вызвало множество горячих обсуждений. Приус решил, что что-нибудь сказать, раз уж Ферлин его упомянул. Поэтому он тихо произнес: «Я не знаю, что там будет с вашими землями, но убить нас принц точно не убьет». «О, ну из чего ты так решил?» «Хотел бы убить, казнил бы еще тогда, когда мы были в крепости Длинной Песни. А он взял и зачем-то притащил нас в городок Пограничный. Зачем? Народ потешить нашей казнью, что ли?» Приус покачал головой. «Или впечатление произвести? Так уже поздно. Мы во время битвы даже приблизиться к городу не сумели. Воины герцога не причинили здешним жителям никакого вреда, поэтому, как считал Приус, те не желали им кровавой смерти. И раз уж принц не убил заложников в крепости, то вряд ли он собирался убить их здесь». Поразмышляв пару секунд, Элтек согласно кивнул. «Да, это довольно логично. Как вас зовут, господин?» «Приус Дессо». «Спасибо за ваши обнадеживающие слова, господин Дессо», — выразил благодарность Ферлин, схватил Халона за руку и оттащил его в противоположный угол комнаты. Юный рыцарь из семьи Вульф молча сел на место, прислонился спиной к стене и начал что-то тихо напевать. «Он вообще не испугался, кажется», — подумал Приус. «А вот мое спокойствие — это только лишь маска». Приус знал, что в нем было мало качеств, присущих рыцарям. Он не унаследовал ни храбрости своего отца, ни мудрости матери. Да и маханию мечом он предпочитал управление своими территориями. Он любил выращивать кур и уток, рыбачить в пруду или заниматься чем-то спокойным. Так что рыцарь из него был никудышным. Он не то что человек убить не мог, он даже на охоту выходить отказывался. Приус даже во время атаки на городок пограничный старался держаться где-то в дальних рядах, не желая оказаться в опасности. «Погодите-ка!» Он вдруг понял, что не давало ему покоя все время заключения. «Почему старый талантливый рыцарь герцога вообще выжил? Разве он не должен был броситься в атаку в авангарде?» Вдруг из-за двери раздался крик стражника. «Его королевское высочество желает вас видеть. Сириус Делли, будешь первым. Выходи давай». Услышав свое имя, молодой рыцарь подскочил, махнул на прощание рукой и покинул камеру. «Эй, мы тоже хотим!» Увидев, что одного из них выпустили из камеры, Халон тоже рванул было к двери, но наткнулся лишь на странное оружие охранника. Тот запер дверь и спокойно произнес: «Не волнуйся, скоро и твоя очередь настанет». Зная, что его собственные аудиенции с принцем приближается с каждой минутой, Приус нервничал все больше и больше. В предыдущие дни он все никак не мог дождаться вынесения приговора, но теперь, когда осталось совсем немного, Приус был в панике. Он злился на себя за такую реакцию. Он не мог прекратить дрожать. Каждые пару секунд он бросал взгляд на дверь, чувствуя такое же волнение, словно за дверью рождался его первенец. Он чувствовал надежду и панику одновременно. К счастью, ждать нужно оказалось недолго. Спустя примерно полчаса, ответственный за сопровождение стражник вновь появился и сказал: «Приус Дессо, на выход». В панике Приус вскочил и споткнулся об одной из лежащих на полу покрывал. Он бы упал, если бы Элтек не среагировал вовремя и не поддержал его. «Спасибо». Еле как выдавил из себя Приус. «Да не за что», — широко улыбнулся Элтек, своей улыбкой умудрившись слегка успокоить Приуса. Тот лишь еще раз кивнул спасителю, а затем отправился за стражником на выход. Стражник был совсем молодым, на вид ему бы можно было дать не больше 17. Он был одет в черную кожаную броню и нес в руках странное оружие. «А тебе разве не нужно связать мне руки?» — сконфуженно поинтересовался Приус. «Вас перед заключением очень внимательно обыскали. Что ты мне голыми руками сделаешь-то? А куда ты меня ведешь? В замок его высочества. А что случилось с предыдущим, ну, с тем рыцарем, как он? Парень молча пожал плечами и ничего не сказал. Ну, может, он и в самом деле ничего не знает. Ну, или просто не хочет мне ничего говорить. Приус сообразил, что ответа не получит, и замолчал. Он еще раз посмотрел на парня и заметил что-то необычное. Сопровождающий был одет как обычный простолюдин, но при разговоре с рыцарями он не выказывал ни капли страха и уважения, игнорируя даже простые правила приличия. Казалось, он не понимал, что рыцари запросто могут решать, жить ему или умереть. А взгляд у парнишки был каким-то странным. Приус за всю свою жизнь повидал многих людей, которые были вынуждены бороться за выживание, и у них всех взгляд был пустой и равнодушный, а у этого юнца был высокомерный взгляд гордеца. Нет, было очевидно, что мальчишка — простолюдин, но вел он себя как настоящий высокородный рыцарь. Это очень сильно ошеломило Приуса. Это же в каких условиях рос этот простолюдин, что ведет себя как рыцарь? Когда они шли, Приус внимательно осматривался. До этого он никогда не был в городке Пограничный, но слышал, что он был пустынным и довольно бедным. Но то, что Приус видел сейчас, никак не вписывалось в придуманную им на основании рассказов картинку. На улицах туда-сюда быстрым шагом сновали люди. Казалось, что все в этом городке очень заняты. Иногда навстречу Приусу шли люди, одетые так же, как и сопровождающий его юнец. Лица у жителей города были румяными, живыми, что было очень нехарактерно для тех людей, которые пережили ужас демонических месяцев. Неподалеку от замка Приус заметил площадь, на которой собралось около сотни человек. Кажется, они были ответственными за постройку домов для обычных жителей. При этом одновременно строили сразу несколько домов. Неподалеку от них аккуратно лежали строительные материалы, среди которых было много обожженных кирпичей. Обычно только знать могла себе позволить использовать такие материалы, но эти дома никак не могли быть предназначены для знати. Слишком уж маленькими были дома. Увидев один из уже построенных домов, Приус с удивлением обнаружил, что в его поместье даже простая комната для рисования была больше. Да и все стоящие дома почему-то выглядели совершенно одинаково. Ну вот, какой аристократ захочет себе такой дом? И когда Приус наконец добрался до замка, голова его была забита множеством вопросов. Глава 133. Рыцарь семейства Элк. Перед тем, как Приусом впустили в кабинет, его еще раз обыскали, причем в этот раз обыск был куда более внимательным, чем в прошлый. Его обтрогали с ног до головы везде, где он даже теоретически мог бы пронести нож. Даже про подошвы не забыли. Затем Приуса завели в зал, и он, наконец, мог воочию увидеть человека, который был ответственным за поражение герцога Райана. Четвертого принца королевства Грейкасл, лорда городка Пограничный и новоявленного лорда западных земель Роланда Уимблдона. У принца были пепельно-серые волосы, отличительный признак семейства Уимблдон. Лицом принц был очень юн, скорее всего, ему совсем лишь недавно исполнилось 20 лет. Впрочем, кроме цвета волос, в принце не было ничего, чтобы указывало на его королевское происхождение. Корону он не надевал, равно как и какие-нибудь другие украшения, да и браслетов на нем не было. Такое зрелище аристократа, не надевшего отличительные признаки, можно было увидеть очень нечасто. «Ты, Приус Дессом, рыцарь, присягнувший семье Элк?» — поинтересовался Роланд, откинувшись на спинку стула и уставившись в пергамент. «Да, господин», — услышав, что принц к нему обратился, Приус опустился на одно колено. Он никак не мог поверить, что такой юный парень, еще даже без бороды, успешно смог повести за собой в бой армию из шахтеров и охотников. И при этом, безо всяких усилий, одержать победу над опытной армией менее опытного врага, лорда западных земель герцога Райана. «Ты умеешь читать и писать? Можешь встать? Отвечай». «Конечно, могу, ваше высочество. Грамота — это одно из обязательных качеств для посвящения в рыцари. Приус встал и вдруг понял, что знает несколько уже пожилых рыцарей, которые жаловали звание еще давно, когда королевство Грейкасл было гораздо слабее. В те времена рыцарские звания давали даже простолюдинам за их военные подвиги, поэтому Приус поспешно добавил: «Ну, по крайней мере, все молодые рыцари грамоте обучены». За последние 30 лет количество воинов и исследовательских экспедиций уменьшилось, поэтому получить звание рыцаря за боевые заслуги стало очень сложно. Одновременно с этим появились и другие качества, которые были необходимы современным рыцарям. Если рыцарь не умел обращаться с ручкой и бумагой, не умел читать, то он просто-напросто не смог бы управлять своим собственным угодьем. Король основал тренировочный лагерь на хребте Холодного Ветра. Он находился у западной границы королевства. Так как в тех местах стало появляться слишком много талантливых мужчин, при этом значительно возросли требования, под которые должны были подходить желающие стать рыцарями. Поэтому сейчас одной из первых вещей, которую на тренировках осваивали желающие стать рыцарями, была грамота. Желающие же подняться по рангу еще выше позже должны были освоить очень сложные правила этикета. Приус, впрочем, не понимал, почему его высочество спросил про грамоту. «Замечательно», — кивнул принц. «Теперь я приму решение». Услышав сказанное, Приус, казалось, забыл, как дышать. «Тебе доступны два варианта развития событий. Первый, ты отправишься в шахты на северном склоне и работаешь там 20 лет, чтобы искупить свои грехи и вновь обрести свободу. Второй, ты остаешься здесь и обучаешь моих жителей грамоте. Если ты выберешь новый вариант, то с тобой не будут обращаться как с рабом. Тебе будут платить зарплату, и в месяц у тебя будет три выходных. Учителю, мы не только стараемся платить зарплату, мы выдадим жилье, и в неделю у тебя будет два выходных. Впрочем, если выберешь вариант с учителем, то сможешь покинуть свой пост только по достижении тобой 50 лет. Впрочем, потом тебе все равно будут платить, вне зависимости от того, будешь ли ты дальше учить». Услышав свои варианты, Приус облегченно вздохнул. К счастью, смерть или изгнание ему не грозили. Впрочем, альтернативы были какие-то странные, и Приус запутался. Шахтерство — это, без сомнения, тяжелая профессия. Но принц сказал, что у шахтеров будет зарплаты выходные. А вот учитель... Разве учителю самому не нужно быть образованным? Приус-то кроме чтения письма вообще ничего не знал. И что означает фраза про обучение жителей? Уж не думает ли его высочество, что Приус станет обучать простолюдинов всяким аристократическим замашкам? Но самым странным было то, что ни в одном из вариантов не было сказано, что он же случится с собственной землей Приуса. Поэтому он собрался силами, взглянул на принца и аккуратно поинтересовался. «Ваше уважаемое высочество, я не понимаю, что произойдет с моими землями после того, как я определюсь». «Ты потерял все свои земли в тот момент, когда поднял против меня меч», — твердо заявил Роланд. «Сейчас я уже договорился с наследником семьи Элк о том, что после того, как ты примешь решение, новый граф Элк вышлет в городок пограничный твою семью и немного денежной компенсации. Твою территорию отдадут какому-то другому, кому я решу присвоить титул рыцаря». Сердце Приуса словно остановилось. «Но ведь это ж моя земля, на ней мой дом, да у меня еще много куриц и уток и пруд с рыбами. Сколько мне за них заплатят? Новый граф, наверное, постарается заплатить как можно меньше». Приус прикинул, что получит он не больше 30 золотых роялов. Приуса было грустно, старый граф погиб, а новый просто забыл о семье Дессо. «Я думаю, что это очень слабое наказание за то, что ты осмелился выступить против меня», — заявил Орланд. «Еще вот что. Я не понимаю, почему ты так грустишь о том маленьком клочке земли. Тебе здесь будут платить зарплату, и однажды ты наверняка сможешь купить себе другой участок земли». Услышав это, Приус почему-то обрадовался. Он однозначно не хотел работать в шахтах. Так что оставался один вопрос. «Ваше высочество, а сколько я буду получать, если буду учителем?» «За работу учителем в младших классах ты будешь получать по 20 серебряных роялов в месяц. При этом каждый год зарплата будет увеличиваться на 5 роялов, вплоть до твоего 50-летия. После достижения тобой 50 лет тебе ежемесячно будут платить столько денег, сколько составляла твоя зарплата перед уходом на покой. А вот еще. Свою должность учителя ты не сможешь передать по наследству». Приус напряг в уме все свои арифметические познания и сообразил, что в первый год он заработает около 3 золотых роялов, а потом и больше. Так что через 4-5 лет преподавания его годовая прибыль сравняется с той прибылью, которую он получал со своей земли. «Ваше высочество, а что значит учитель в младших классах? Есть ли какие-то другие учителя?» «Ну, конечно, есть. Учителя младших классов учат лишь читать и писать буквы. Учителя средних и старших классов будут преподавать всякие науки и прочие знания. Так что, если ты в чем-то еще хорош, то вполне можешь обучать этому здешних жителей. Разумеется, я говорю не про скачки на лошади и фехтование». «Ну и хорошо. Я все равно в этих двух занятиях очень плох». Подумал Приус. Он немного поколебался, а потом ответил. «Ваше высочество, я очень хорошо могу выращивать кур и уток. А еще я хороший рыбак». Не успев договорить, Приус уже пожалел о сказанном. Ну какой толк принцу от этих его умений? Впрочем, если бы Приус вдруг оказался где-нибудь в лесу, то мог бы выжить. Другая знать тоже много кого выращивала. Кошек там, птичек, еще кого-то. Но Приуса они не интересовали. Ну а рыбалка — это как охота. Простое хобби. Приус совсем не ожидал, что принц будет заинтересован. «Да, как интересно. А как именно ты их выращиваешь, объясни». Приусу не оставалось ничего иного, как собрать все доступные ему знания и пуститься в объяснение. «Ну, согласно моему опыту, в сено для птиц лучше добавлять зерно. Они тогда быстрее растут. Более того, зерно можно мешать с песком. Тогда будет экономия в еде. Но полезных эффектов не убавится. Еще хорошо строить сарай где-нибудь в вентилируемых зонах, чтобы птицы могли прятаться от солнца, дождей или холода. Если сараев не будет, то в летнюю жару куры перестают нести яйца. Зимой лучше утеплить сараи чем-нибудь, чтобы птицы не перемерзли. Чтобы куры не болели, раз в месяц нужно скармливать им по маленькой рыбешке. А еще очень важно регулярно вычищать сараи от грязи». Договорив, Приус заметил, что Роланд улыбается. «Да, видимо, здешние аристократы на самом деле не такие уж и бесполезные». «Ваше высочество!» Приус никак не мог понять, что имеет в виду принц. К счастью, Роланд Уимблдон вскоре его успокоил. «Я пошлю людей, чтобы они закупили в крепости Длинной Песни по несколько кур и уток. Я выделю тебе кусок земли где-нибудь на западе городка Пограничный, где ты будешь растить птиц. Оплата у тебя будет, как у учителя средних классов, по 50 серебряных роялов в месяц. Каждый год оплата будет подниматься еще на 10. Конечно, если ты не сможешь нормально вырастить птиц, то отправишься прямо в шахты».